Джо тихонько опустил крышку прадедушкиного сундучка, затянул ремни и задвинул его в дальний угол комнаты за штору. Пришли первые заморозки, а за ними холода. Замерзла вода в бочагах и водоемах, а во дворе райдоловской фермы из водопроводного крана повисла сталактитовая сосулька и вода. Но снега все еще не было. Ночью овцы сбежались в лощину, сбились в кучу. Тела их под густой свалявшейся шерстью казались тяжелыми и бесформенными. Наступил декабрь, воскресенье. Рут спустилась с заднего крыльца, дошла до половины сада и остановилась между яблонями точно в том месте, где в момент смерти Бена на нее обрушился удар. В морозном воздухе виден был пар от ее дыхания, а трава и верхушки кустов казались присыпанными сахаром от покрывавшей их изморози. Рут была совсем одна, и все же не одна. Она была все та же, Рут Брайс, и она стала другой. Она любила Бена, он был нужен ей, и она по-прежнему не понимала, как будет жить без него всю оставшуюся жизнь. Но Бен был мертв и погребен в могиле, а ей предстояло жить дальше день за днем, день за днем. Сейчас зима, за ней придет весна. Элис спала в своей постели в маленькой комнате, колени подогнуты, руки покоятся на округлившемся животе. Рут не знала, что чувствует Элис, о чем она думает. И не похоже было, чтобы они могли когда-нибудь стать по-настоящему близки, привязаться друг к другу. Но сейчас, на первых порах, горе, тоска и воспоминания о Бене сплотили их. Они неплохо ладили между собой, и все шло своим чередом. А срок Элис тем временем приближался. Джо приходил их проведать. И как-то раз пришел Артур Брайс. И хотя говорил он мало, Рут была рада ему. Рада и за Элис, и за себя. Она слышала про старика Муни и мысли о его одинокой кончине, о том, что не нашлось у него друзей и некому было позаботиться о нем, пугала ее. Она не допустит, чтобы при ее жизни такое случилось еще с кем-нибудь из тех, кого она знает. Ее рука скользнула вдоль ствола дерева, упала, и дрожь прошла по ее телу. Она повернулась и зашагала по тропинке к дому, который теперь уже не стоял без нее пустой, где она не была больше одинока. Она произнесла «Бен». Один раз громко произнесла его имя. На пороге она обернулась и увидела лисицу, неслышно целеустремленно скользнувшую через сад. Но куры были надежно заперты в курятнике. И лисица проследовала дальше, по лугу, к темнеющему вдали лесу. В свете восходящей луны осел Валаан стоял, словно высеченный из камня, серый, неподвижный, как статуя. Рут затворила за собой дверь. Конец озвученной книги. Запись произведена в Республиканском доме звукозаписи и печати Украинского общества слепых, Киев, 1986 год. Читал Игорь Мурашко, звукорежиссер Тамара Куликова.